Глава 11.1. Иванова поднялась со ставшего горячим, пахнущего горелым деревом стула и, ступая на цыпочках, приблизилась к ведьме. Она склонилась над обтянутой красной тканью узкой спиной хранительницы Итории. Осторожно дотронулась пальцами в желании успокоить, но тут же с криком отпрянула, почувствовав сильный удар током. Боль из руки мгновенно распространилась по телу, собравшись комком в области груди, но тут же лучами прошлась по венам, заставив быстрее течь кровь, ударами пульса взбивая область висков и ускоряя сердце. Так продолжалось несколько секунд. Наконец организм пришел в норму, наполнив душу чем-то светлым и очень сильным. Домохозяйка рухнула на колени, ударившись о каменный пол, но не почувствовала боли, совершенно растерянная и сбитая с толку. «Что происходит?» Неизвестно к кому обращалась она. «Какой дьявол изгнал вас? Куда? Вы же не верите в Бога!» Этот вопрос предназначался главному магу королевства, но ответа и от нее не было. «Ничего не понимаю», качала Марина головой, прижав руки к сердцу, прислушиваясь к себе и тому, что творилось за стенами замка. «Чувствую себя одновременно губителем и спасителем вашего мира и не могу понять, чем это вызвано. И странная гроза прекратилась так же внезапно, как началась». Резко вскинула голову вверх, обращаясь неистово к тем, кого не признавали на этой планете. «Господи! Силы небесные, прошу, помогите, спасите и сохраните души грешные!» И была услышана всеми, получив от одних новый дар, а от других – защиту. Сквозь закрытые окна доносились отчаянные возгласы принца, призывающие ее дочь очнуться. Она вскочила на ноги и вместе с враз пришедшей в себя колдуньей бросилась к выходу. Анна не хотела и не могла дольше находиться за столом. Интуиция гнала ее прочь. Тягостная тишина и ожидание чего-то плохого угнетали. Она проводила глазами мать со старшей фрейлиной, исчезнувших из виду в одном из коридоров, и ухватилась за костыли с твердым желанием покинуть зал трапезной. «Далеко собралась?» Громкий окрик Матисса пригвоздил к месту. Почувствовав на себе пристальный взгляд, резко повернулась в его сторону. Костыли выпали из рук, громким стуком падая на пол, заставив вздрогнуть и выйти из ступора присутствующих. «Хочу прогуляться, посмотреть на ночное небо», — Нюта кивнула на окно. «Ильта обещала рассказать о лунах и созвездиях вашего мира». Принц обратился к отцу и спросив разрешения закончить ужин, преподав еще один урок этикета и вежливости будущей королеве. Лишь после согласия хозяина замка он поднялся, подошел к невесте, предлагая опереться на его руку, выговаривая при этом нетерпящим возражения голосом. «Нашего общего мира звезды ты хочешь увидеть», поправил Анну, добавив строго: «Что из слов «продолжена всегда находиться рядом со мной» осталось тебе непонятным?» «Не надо разговаривать со мной, как с ребенком», — огрызнулась она, недовольная, что Матисс при всех позволяет себе говорить таким тоном. «Еще не стал мужем, а уже пытаешься ограничить в свободе. В туалет отправиться тоже одновременно ходить станем», — с издевкой поинтересовалась Анна. «На доклад королю, допросы и казни, которые ты будешь устраивать, вместе пойдем». Не дожидаясь ответа, наклонилась, чтобы поднять костыли, но принц опередил, откинув их ногой в сторону. «Они тебе не понадобятся». Он подхватил ее на руки, понимая, что был неправ, но не желая признаваться в этом. «Не веди себя как ребенок. Не будет повода для нравоучений», шепнул ей на ухо, а громко вслух добавил: «Может, ты не заметила, Но канализация в замке есть. С балкона не гадим. В моих покоях две туалетные комнаты. Наследник престола смотрел в зелено-карие глаза, объясняя их обладательнице, каким отныне будет ее распорядок дня, не терпящим возражения голосом. На совещание, пытки, а возможные казни я буду ходить один, а ты терпеливо дожидаться в просторных комнатах. Он улыбнулся, заметив, какое впечатление произвели на строптивицу последние слова, и радостно объявил: «Носильщик готов к работе. Приказывай, куда следовать». А затем рассмеялся, сглаживая обстановку. «Акведук, дыба, отсечение головы – это, конечно, весело!» Ворчала Анна по инерции, не придумав пока, что еще возразить. «Ну и вечер!» – размышлял про себя Локсет Третий. «Сплошные неловкости, недомолвки, извинения, разговоры об опасностях и врагах. Так и до несварения желудка недалеко». Он отхлебнул вина и поднялся из-за стола следом за сыном, приказав: «Жду вас с Ильтой через час у себя». Пожелав всем доброго вечера, правитель удалился в сопровождении стражи. Андрею не терпелось покинуть залу, чтобы в подробностях расспросить нового друга о произошедшем. «Меня ждет Эйбет», — вскочил он на ноги. «Покажет новые удары, приемы защиты». И улыбнулся, заметив, с какой легкостью принц справляется с попытками сестры вырваться. «Занятия военным делом помогли обрести моим мышцам былую форму», — с гордостью добавил. «Не хочу вновь растерять этого. Всем доброго вечера». Не оборачиваясь, помахал рукой над плечом. «До спокойной ночи». Быстро отправившись к выходу, под взвизгивание сестры вперемешку с просьбами: «Андрей, помоги! Останься! Милые бронятся, только тешатся», — отвечал брат, посмеиваясь. «Я все сказал минутой назад. Научись слушать». Он вышел, потирая руки в предвкушении хорошей схватки. «Ну что, идем любоваться ночным видом Итории?» С усмешкой поинтересовался Матис у жертвы излишне навязчивой заботы. «Привыкай, стану носить тебя на руках по мере возможностей. На костылях будешь ходить в мое отсутствие». Он слегка подбросил невесту вверх. Та, обхватив рукой мощную шею, вынуждена была прижаться к широкой груди. В ушах стояли последние слова брата. Анна потрогала крепкие предплечья жениха, поинтересовавшись: «Тебе тоже помогают держать форму бои на мечах?» «Отчасти. Хочу обучаться фехтованию». Она заглянула в черные глаза. «Надеюсь, женщинам это не воспрещается?» Принц одобрительно кивнул. Ему нравилось, что невеста еще не успела ознакомиться с законами королевства, иначе вела бы себя намного увереннее. Он поднял брови, снисходительно проговорив: «Своей женщине я сам укажу, чем можно заниматься, а чем нельзя», — добавив, не строя из себя щедрого покровителя: «А с учетом опасностей, которыми ты в последнее время подвергаешься, даже потребую этого. Надо подобрать тебе легкий удобный клинок». Он взглянул на тонкое запястье невесты. Матис продолжал говорить, сделав несколько шагов вперед. «Верховой езде тоже обучим, как только крепко встанешь на ноги». Он усмехнулся. «Так что давай, выздоравливай побыстрее». Принц остановился, обдумывая, с какой части террас начать знакомство блондинки с ночным альбентом, и, резко развернувшись, направился в обратном направлении, на ходу приказав капитану стражи удвоить количество сопровождающих воинов. Он недовольно проворчал двум стражникам, перегородившим выход из замка: «Не стоит так рьяно исполнять службу. Территорию уже 100 раз проверили. Отворяйте». Наследник престола кивнул на высокую дверь. «Не мешайте моей невесте созерцать ночное небо». Капитан, всего лишь на шаг отставший от господина, опустив голову, отвечал за подчиненных. «Ваше высочество, они выполняют отданный несколькими минутами назад приказ Его Величества». Матис кивнул. «Хорошо, подождем. Но не мешкайте с осмотром территории. Порой охрана переусердствует». Уже обратившись к Анне, посетовал. «Понимая, что это раздражает, но все ради твоей безопасности». Будущая принцесса молчала, удивленная не столько заботой жениха, сколько его отца. Не высказавший ни единого комплимента, не показавший своего одобрения или поддержки властитель, безоговорочно принял ее в семью, не позволив вельможам обидеть хоть словом шокирующую вызывающим поведением гостью, и стал заботиться о ней не меньше сына. Вот такими были мужчины клана, в который она скоро войдет. Не любящие пафосных слов, не признающие показухи, безоговорочно властные, но заботливые и любящие какой-то своей безоглядной любовью, прощающие то, что случилось в прошлом, и уверенные во взаимности чувств в будущем. Она, не отдавая отчета собственным действиям, потерлась носом об уголок, покрытый волосами груди, выглядывающий сквозь распахнутый ворот кожаной рубашки, и прижалась сильнее, сдавив до боли широкую шею. Принц молча терпел, каким-то образом почувствовав, о чем сейчас думала Анна. Затем прошептал в чуть оттопыренное маленькое ушко. «Закрывай глаза, откроешь, только когда скажу. Уверен, большей красоты ты не видела». Он усмехнулся, вспомнив первую реакцию брата-невесты на ночное небо нового мира и добавил: «Готовься испытать настоящий шок».